Глава 30. «Ну, давай, колись. Куда он пригласил тебя в твоем изумрудном платье?» — спросила Сэм, когда мы стояли под нашим дубом с друзьями-собачниками. Я рассказала им, что Джек повел меня в ресторан Гордона Рамзи. Примечание. Гордон Рамзи — британский шеф-повар, ведущий популярного реалити-шоу «Адская кухня», первый шотландец, удостоенный 3 звезд Мишлен. Конец примечания. «Вау, ты выглядишь потрясающе», — сказал Джек, когда официант помогал мне снимать пальто. «А разве там столик не нужно бронировать за 2 месяца вперед?» — спросила Брижит. «Нет, если ты Джек», — гордо заявила я. Стоило ему только произнести волшебное слово «звездочет», и каждый начинал относиться к нему как к члену королевской семьи, — подумала я. Потом мы пошли в ночной клуб и танцевали. Джек обхватил меня за талию, а его руки постоянно скользили вверх и вниз по моей спине. «И?» — потребовал Ариэль. «А дальше?» «Все правильно», — улыбнулась я, призывая его не продолжать, потому что рядом стоял Уолтер. «Ну, так нечестно», — покачал головой Ариэль. А потом мы занимались любовью в моей комнате, на этот раз при свете ночника. «Он заметил твою прическу, загар?» — не унималась Сэм. «Когда вернется Гай?» — спросила Мэри. «Не знаю почему, но я скучаю по Шляпмену». Утром в эту пятницу я отправилась в тренажерный зал. Я записалась на новую программу по сжиганию жира. Раньше я любила ходить в зал с Эдом, и теперь снова настало время привести себя в хорошую физическую форму. Больше я не боялась наткнуться на него в тренажерном зале. И даже если я увижу его на беговой дорожке, пришло время, чтобы показать, что прошлое меня больше не тревожит. Таким переменам я была обязана Джеку. Он ворвался в мою жизнь как вихрь, и к тому времени, как приближались выходные, мне как воздух были необходимы суббота и воскресенье, чтобы восстановиться. В последние 2 недели мой ежедневник был заполнен всевозможными мероприятиями, частными показами фильмов, ночными клубами и ресторанами. Впервые за многие месяцы я отменила ужин с отцом, и когда рассказала ему почему, он сказал, что сильно разволновался, потому что я провожу время с мужчиной моложе меня. Вчера вечером Джек влетел в дверь со скоростью аэроплана, схватил меня в охапку и потащил в Сохо. А потом мы встретились с несколькими его друзьями с телевидения в модном винном баре, после запрыгнули в такси и поехали в ночной клуб «Аннабель». Я наслаждалась новыми знакомыми и друзьями Джека, беззаботными, веселыми молодыми людьми, живущими одним днем. Когда мы расстались с Эдом, я неизбежно выпала из социальной жизни, и мне было трудно продолжать общаться с нашими общими друзьями. Нет, они не принимали чью-либо сторону, но, конечно, больше тяготели к человеку, которого знали дольше. Клуб «Аннабель» не переставал меня радовать. Удобные подушки, мягкое интимное освещение. Компания прошлым вечером подобралась идеальная, и мне нравилось ощущение гламура, витавшее в воздухе. Держа в руке коктейль с шампанским, я словно слышала совет Глории наслаждаться жизнью, и когда была с Джеком, то чувствовала себя по-настоящему счастливой. Вернувшись домой, я поблагодарила его. «Ты заставляешь меня забывать о своих проблемах», — сказала я. «Каких проблемах?» — улыбнулся он, прежде чем добавить. «Ты делаешь то же самое для меня, так что спасибо тебе». «Нет, спасибо тебе», — сказала я, соблазнительно приспуская бретельки топика. «Нет». «Спасибо тебе», — ответил Джек, преследуя меня по лестнице. После тренажерного зала и недолгой прогулки в парке мы с Раскином направились на Пимлико-Роуд. Я заметила Кай, которая работала в цветочном магазине, и помахала ей. Она часто давала мне оставшиеся в пятницу вечером цветы. Потом я нырнула в местное кафе, предварительно привязав поводок Раскина к ножке одного из стульев на улице. «Как обычно, Джили, через букву «Джи»?» — спросил меня Мануэль, поворачиваясь к кофемашине. Мануэль был итальянцем и работал здесь уже много лет. Он не любил перемен. Мануэль протянул мне большой капучино с кусочком сахара без шоколадной посыпки и простой, слегка подогретый круассан. «Как дела в магазине?» — поинтересовался он, как всегда утром, когда протягивал мне кофе на картонном подносе. Я рассказала, что Раскин описал дорогущее пальто одной из леди из России. «Думаю, она была графиня», — прошептала я, прежде чем сказать, что, к счастью, она ничего не заметила. Мануэль рассмеялся, как всегда, наслаждаясь сплетнями о покупателях из магазина Мэри. «Хороших выходных, Джили», — сказал он, когда я в знак благодарности подняла чашку кофе и пожелала ему того же перед тем, как уйти. Пока я шла мимо причудливых зданий и фотогалерей, то размышляла о предстоящем уикенде. Я наверняка заметила бы, если бы Джек захотел остаться. Несмотря на то, что мне нравилось принадлежать в выходные самой себе, я была бы не против, если бы он просто остался сегодня на ночь. Я знала, что это не соответствует нашей сделке, и, вероятно, поэтому он ни разу не обмолвился об этом. Он не платил за квартиру на выходные, но, строго говоря, я ведь больше не квартирная хозяйка Джека, ведь так? Я задавалась вопросом, должна ли предложить ему жить у меня постоянно. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что он столько тратит на меня в течение недели, водя по ресторанам и клубам. Нет, я просто обязана предложить ему. Благодаря его арендной плате я выплачиваю ипотеку. Но ведь я могу разрешить ему жить в выходные бесплатно. «Я не могу, детка», — сказал он, когда я позвонила ему из магазина и поделилась своей идеей. «Обычно я не делаю много личных звонков в рабочее время, особенно когда нахожусь в поле зрения Мэри. Но они с Базиликом взяли небольшой отпуск и поехали в Корнуолл к матери Мэри. О, не беспокойся, я просто подумала, что тебе так будет лучше». Я нервно теребила телефонный шнур, жалея, что предложила. «У меня есть обязанности перед семьей, и...» «Да нет, все в порядке. Правда, это были простые домыслы». «Может быть, в другой раз?» «Конечно», — сказала я, стараясь скрыть разочарование. Несмотря на то, что мне нравилось, как мы проводим время, мне все же хотелось побыть с ним в спокойной обстановке, без спешки на работу, с завтраком в постель, утренним кофе, с прогулкой в парке, кино и пиццей. Мне хотелось, чтобы представилась возможность рассказать ему о предстоящем дне рождения. «Мне надо бежать. Увидимся в понедельник». Я повесила трубку. «Да, увидимся в понедельник». Позже, во второй половине дня, я открыла роман, который мне подарил Гай. С тех пор, как он был далеко, я едва могла продолжать писать. Я снова перечитала его послание внутри книги. «Может быть, это твой шанс». Я даже сейчас слышала, как он раздражается, спрашивая, почему у меня до этого никак не доходят руки. Почему я до сих пор не начала? Почему я так боюсь неудачи? Я открыла книгу, решив, что нужно же когда-то начать, как вдруг в дверь позвонили, и пришел мистер Старьевщик. Раскин залаял, но я затащила его обратно на диван. Сегодня старик был одет в майку с рисунком в шашечку поверх штанов горчичного цвета. С собой он принес холщовый мешок, на котором был вышит шмель. «О, привет», — сказал он. «Я был просто... просто...» «Да», — Интересно, вы продаете утюг? Лук? Послышалось мне. Он засмеялся. Нет, дорогая, утюг. К сожалению, нет, простите. Мы продаем антиквариат. Если вам нужен старый утюг, вы можете поискать в Порто-Белло. Но он не был в этом уверен. А как насчет Питера Джонса? Спросила я, провожая его до дверей и указывая в направлении универмага. Кстати, в прошлый раз вы купили там фарфоровые тарелки? Тарелки? Нет. Он выглядел смущенным, потом потерял равновесие и, пошатываясь, схватился за дверную ручку. Следующее, что мне пришлось сделать, это завести его обратно в магазин и предложить чашку чая с печеньем и ванильным кремом, а потом познакомить с Раскиным. За чаем, его мы выпили много, я узнала, что его зовут Деннис, и ему 79, а живет он на вокзале Виктория. Раскин попытался устроиться на его костлявых коленях. «Он хочет поцеловать вас», — объяснила я. Деннис сильно покраснел и стал гладить моего мальчика. «Вы мужчина, Деннис, и мне нужен ваш совет», — сказала я, когда мы пили уже по второй чашке чая. «Ох, я не очень квалифицированный». «Не говорите глупостей», — возразила я, не позволяя ему увильнуть от разговора. Я рассказала ему о Джеке, скорее даже, чтобы снять камень с души, чем найти понимание. Я считала себя доверчивой, поэтому пыталась понять, почему Джек не хочет оставаться на выходные. Я не опустила ни единой детали. «Деннис, я понятия не имею, чем он занимается. Вы бы спросили его прямо, есть ли у него семья или какая-то покрытая мраком тайна. Что бы вы сделали?» Деннис взял длинную паузу, учитывая еще и то, что он дожевывал бисквит. Затем подпер рукой ухо и глубоко задумался. «Я не знаю», — в итоге произнес он. «Не волнуйтесь», — я улыбнулась, оставив его в покое. «Берите еще бисквит». Он отказался, но счел нужным в завершении разговора сказать что-то еще. «Я думаю, Джили, он ведет себя как плохой мальчик». В воскресенье днем, свернувшись калачиком на диване, я слушала в фоновом режиме сборник «Ист-Эндерс». Я позвонила Джеку, но на его телефоне по-прежнему был включен автоответчик. Несмотря ни на что, я решила оставить ему сообщение. Я пыталась представить, чем он занимается в выходные. Почему я сомневалась даже в том, что он живет в Бате? Почему он сослался на какие-то семейные обязанности? Позже, в тот же вечер, мне позвонила мама и сказала, что в Перте сейчас невыносимая жара, и это необычно для этого времени года. Затем она захотела узнать, как мои дела. Я рассказала ей про Джека, но не стала вдаваться в подробности. «Что случилось?» — спросила она. «Мне кажется, тебя что-то беспокоит». Если бы мама сейчас сидела со мной на диване или жила в паре часов езды от меня, я бы, возможно, прыгнула в машину и помчалась к ней, чтобы поговорить. Но все в порядке, правда. Я замечательно провожу время.